Певущий зов. Радуйтесь, земля предстала новой купели, догорели синие метели, и змея потеряла жало. О, Родина, мое русское поле, и вы, сыновья ее, остановившие на чистоколе луну и солнце, хвалите Бога! В мужичьих яслях родилось пламя к миру всего мира. Новый Назарет перед вами, уже славят пастыри его утро, свет за горами. Сгинь ты, английское юдо, расплещися по морям, наше северное чудо не постичь твоим сынам, не познать тебе фавора, не расслышать тайный зов отуманенного взора на устах твоих покров. Все упрямей, все напрасней ловит рот твой темноту. Нет, не дашь ты правды в яслях твоему сказать Христу. Но знайте, спящие глубоко, она загорелась, звезда Востока. Не погасить ее ироду кровью младенцев. Пляши, Соломея, пляши, твои ноги легки и крылаты, целуй ты уста без души, но близок твой час расплаты. Уже встал Иоанн, изможденный от ран, поднял с земли отрубленную голову, и снова гремят его уста, снова грозят Содому. Опомнитесь, люди, братья мои люди, где вы? Отзовитесь, ты не нужен мне, бесстрашный, кровожадный Витязь. Не хочу твоей победы, дани мне не надо. Все мы яблони и вишни голубого сада, все мы гроздья винограда золотого лета. До кончины всем нам хватит и тепла, и света. Кто-то мудрый, несказанный, все себе подобия всех живущих греет песней мертвых сном в гробе. Кто-то учит нас и просит постигать и мерить. Не губить пришли мы в мире, а любить и верить.